Глава 11. Покончив с завтраком, все принялись как-то очень быстро собираться. На столе вместо посуды выстроились плетеные корзинки и большие фляги, затянутые в кожаные чехлы. «Вам бы переодеться», – задумчиво произнес Эльяс, подойдя к столу. Пока все бегали туда-сюда, я флегматично потягивала чай, решив, что если избежать поездки мне не суждено, то пусть все идет своим чередом. «Чем вам не по вкусу мое платье? Оно достаточно удобное и простое, чтобы поход по лесу не вызывал у меня потом мучительных воспоминаний», – фыркнула я, стараясь не поддаться обаянию некроманта и не ответить на улыбку улыбкой. Но держать строгую мину было непросто. Чем дальше, тем сильнее я реагировала на настроение этого человека, как бы ни старалась. «Возможно, так и есть». Не подозревая, какие внутренние сомнения меня терзают, вкрадчиво произнес мужчина. «Но мне кажется, брюки были бы уместнее». Пфф, я едва не расхохоталась. Конечно, мне доводилось слышать про женщин, которые настолько вульгарны, что позволяют себе носить мужскую одежду, но к их числу я себя никогда не относила. «Эльяс, а ты не думал, что у нашей гостьи просто может не быть подходящего гардероба?» Отвинтив крышку одной из фляг и бросив в дымящуюся емкость горсть красных ягод, спросила Шоша. «У меня ничего подобного не было, пока я сюда не попала». Маленькая женщина, покончив с одной емкостью, потянулась за другой, почти ложась на стол. И мне вдруг стало видно, что ее зад затянут в темные шерстяные штаны, не оставляющие ни шанса воображению. «Мне кажется», – продолжала между тем Шоша, подтянув к себе самую большую флягу. «Стоило бы свозить Корнелию в деревню в низине или в Семеш хотя бы. Девушке явно надо обновить гардероб, переодев ее из нарядов наставницы-магички во что-то более подходящее для нашей крепости». «Об этом я не подумал», – несколько озадаченно отозвался Эльяс, склонив голову на бок. «На сегодня я могу попробовать что-то подобрать из имеющегося», – Шоша завинтила флягу. «Но там из обуви ничего нет с высоким голенищем и фиксацией ноги. Подберите тогда подходящие, а я попрошу Рейфа укрепить. Оставь эти чаи, мы и без того задерживаемся. А пока будете переодеваться, так и вовсе полдень наступит». «Как скажешь, но вообще первую группу можно уже отправлять», – пожала плечами Шоша, поворачиваясь ко мне. «Ну что, госпожа ведьма, идемте со мной». «Мне кажется, у нас с вами все же несколько разный рост», – заметила я, следуя за девушкой, которая была ниже меня почти на полторы головы. «Я заметила!» Шоша громко фыркнула, резким движением поправив удлиненную кожаную куртку и принявшись за волосы. Мы шли по длинному коридору, что уводил из столовой в противоположную сторону от лифта, спускающегося в гарнизон. Я еще не была в этой части крепости, но подозревала, что здесь нет жилых комнат, так как все спальни находились выше. «И как же вы предлагаете решить этот вопрос?» Признаться, я планировала пойти с некроманткой только для того, чтобы потом обоснованно заявить Эльязу, что не могу никуда ехать из-за неподходящей одежды. Но слишком решительный вид девушки не внушал уверенности, что этот вариант возможен. «Вообще», справившись со светлыми шикарными кудрями, Шоша чуть притормозила, видно, вспомнив, что я все же с тростью и не столь быстра, как она. «Я и не собиралась предлагать свою одежду. И давай уже на «ты». Вижу, что на Рейфа ты не претендуешь, так что мы станем подругами, определенно». «Вы так полагаете?» Я удивленно вскинула бровь, не ожидая подобных выводов. «Конечно. Я люблю умных женщин, и здесь, кроме Хильват, больше никого и нет, а она уже стара и весьма занудна по некоторым вопросам. С мальчишками не обо всем можно поговорить. Нам придется подружиться». Скривив миниатюрный носик, фыркнула блондинка, а затем улыбнулась. Широко и открыто, кажется, впервые с нашего знакомства. «В общем, мои брюки, конечно, не подойдут». Шоша, так и не дождавшись ответа, махнула рукой, двинувшись дальше по коридору, но уже не так быстро. «Но в кладовых хватает одежды. Вообще там много всего, от одеял до гвоздей. И, думаю, наряды Конни будут тебе почти впору. Может, немного широковаты только, но хороший ремень этот момент может исправить». «А где сама Конни? Умерла?» Свистящим шепотом спросила я, чувствуя, как по спине ползет холодок. «Тьфу, на тебя, Корнелия!» – воскликнула со смехом Шоша, уже явно для себя решив, что если мы еще не подруги, то приятельница точно. «Какие мысли бродят в твоей голове? Нет! Конни влюбилась в лесоруба из деревни и сейчас счастливо беременна вторым ребенком. Ну, заодно поглядывает за территорией снизу. Там безопасно, но лишние глаза не помешают». Некромантка толкнула крепкую дубовую дверь, прищелкнув пальцами, отчего по стенам вспыхнули неяркие теплые огни солнечного камня. В Громгриан этот способ освещения использовался в изобилии. Мне даже казалось, что мастера, что расставляли светильники, старались воткнуть их как можно чаще, и если разом запалить все, то обитатели крепости рискуют ослепнуть. А еще я не встречала нигде, чтобы эти камни можно было зажечь вот так, не касаясь. Впрочем, солнечный камень был не из дешевых, так что даже в поместье барона из него были только светильники в гостиной и в кабинете самого барона. Не то что здесь. «Вообще ты зря паникуешь». Шоша медленно шла мимо стеллажей, заставленных ящичками, заваленных тканями, вилками и глыбами солнечного камня. Здесь было все, начиная от бутылок с вином, чуть дрожащих от заклинаний, поддерживающих температуру, до тонких мотков серебряной проволоки. «У нас почти нулевая смертность, несмотря на довольно опасную работу. Эльяс не просто так столько времени и сил уделяет развитию гарнизона. Если некроманта на патрулировании ранит, это означает, что весь его отряд у мертвей успели выкосить, а такое бывает раз в пару лет. Вот». Девушка вытянула с высокой полки длинный, тонкий короб, плюхнув его на пол. Откинув крышку, Шоша отступила в сторону, позволяя свету попасть на содержимое. «Так, тут брюки. Подберем тебе пару, а на днях побываем в Семеше, закажем персональные. Жаль, я раньше не подумала. А из обуви что-то вон там возьми». «Твои туфли не подходят совсем. Надо высокие сапоги на шнуровке, чтобы держать голень». Пока мы рассматривали и подбирали одежду, словно в модной лавке, я то и дело осматривала необъятную кладовую. «Шоша, а почему серебряная проволока здесь, а не в сокровищнице? И вино, разве ему не место в погребе?» Такое содержимое больше походило на бардак, хотя у каждой вещи с виду было свое определенное место. «Проволока не считается ценностью в Громгриан», помогая мне затянуть пояс, найденный тут же среди множества вещей. «А просто рабочий материал. Когда делают первый макет боевого умертвия, типа Ильязовой пляшки, его надо стянуть проволокой из серебра. Это как проводник для энергии. Мы же не наполняем их своей силой, а пронизываем нитями, так чтобы энергия тянулась из пространства. Потому их так много. Мы только командуем, управляем и открываем путь энергии, потому нам надо много серебряной нити. А вино? До кладовых далеко, а тут два шага». Блондинка подмигнула и отступила на шаг. «Все хорошо, только куртки тут мы не достанем. Идем у парней попросим, кто помельче». «Да оставь ты платье тут, эрксы отнесут», махнула рукой девушка, совсем меня запутав. «Эрксы?» Я вздрогнула, осматривая стены и потолок, чувствуя, как по спине поднимаются волной мурашки. «Ну ты же не думала, что мы тут каждый день полы и посуду моем?» – фыркнула блондинка, ухватив меня за руку и потянув к выходу. «Эрксы – духи камней. Они опасны и неуправляемы», – тихо пробормотала я, все больше чувствуя себя не в своей тарелке. «Конечно, если их тревожить бестолку. Не бойся, за ними присматривает Чест, и у каждого духа клятва Эльязу. Эти духи попали в Громгриан вместе с камнем, из которого собрали крепость, но многие века никто не мог понять, отчего замок стонет, пока здесь не поселились некроманты и не освободили духов из камня. Но я не видела ни одного. Конечно, они делают свою мелкую работу, но не попадаются на глаза, по крайней мере, намеренно. А мы за это их не обижаем и позволяем питаться энергией и теплом камней крепости. Эльяс!» Я едва не оглохла. Шоша все же была очень громкой женщиной и весьма энергичной. Мы еще не дошли до столовой, как по всему коридору уже неслось эхо ее вопля. «Смотри, какова красота!» Выдвинув меня вперед, словно экспонат на ярмарке, громко заявила Шоша, уперев руки в бока. Я только чудом не покраснела, чувствуя на себе внимательный взгляд Эльяза, скользящий по узким штанам и темной рубахе, слишком тонкой, чтобы я чувствовала себя комфортно. Нижняя сорочка не давала такого ощущения защиты, как плотный корсаж моего повседневного платья. «Пойдет. Куртка где?» Вернувшись к разглядыванию каких-то бумаг, разложенных на столе, безразлично спросил некромант. А я почти увидела, как у Шоши из ушей повалил дым. Как она справляется со своим темпераментом под таким руководством? Блондинка набрала полную грудь, готовясь разразиться тирадой, но рядом, словно из воздуха, возник Рейв, ухватив девушку за руку и разворачивая куда-то в сторону от Ильяза. «Мы уехали», – не давая Шоше открыть рот и подмигивая мне, провозгласил Рыжий, утягивая маленькую женщину прочь. В столовой остались только мы с Ильязом. В повисшей тишине громко щелкнула крышка на фляге, заставив меня подскочить на месте. Из всего изобилия предметов на столе оставались только она да небольшая плетеная корзинка. «И нам пора, если хотим успеть погулять до темна». Спокойно, словно речь шла о чем-то привычном и повседневном, сам себе произнес Ильяз, скручивая изучаемый документ. На меня подняли темные глаза, осматривая еще раз, уже более внимательно, позволяя взгляду задержаться на оголенной шее и затянутой ремнем талии. «Вам идет, Шоша права». «Но вы сказали, что без куртки совсем не то. Мне было необходимо выдать что-то колкое в ответ, чтобы хоть как-то отвлечься от собственного состояния. Да чего неуютно можно себя чувствовать, всего только сменив платье на штаны?» «Верно, но это было сказано не для вас, а для Шоши». Ильяс протянул мне руку, предлагая подойти. «Она очень талантлива, но в порыве энтузиазма способна наделать глупостей. Я не рад тому, что ее приходится одергивать. Но вопрос безопасности выше вопроса удовлетворения чьих-то амбиций. Даже если это кто-то близкий. Надеюсь, вы согласны?» Сейчас разговор походил на беседу за званым ужином, а не на обсуждение подчиненной главного некроманта Кесарии, что еще больше сбивало. «И все же я не одергиваю ее без причины. Куртка на самом деле нужна. Несмотря на солнце, в чаше может быть прохладно, а мне совсем не хочется, чтобы вы замерзли», — вкрадчиво произнес Ильяс, крепче сжимая мои пальцы в собственной ладони. «Там...» Мне пришлось откашляться и отвернуться от мужчины, чтобы вернуть контроль над собственным голосом. «Там не нашлось подходящей». «Я так и понял. Возьмем в гарнизоне. Лифт уже должен был вернуться». «Мы отправляемся оттуда?» «Конечно. Куда же мы с вами сумеем добраться без помощи пляжки?» Брюки неудобно и странно тянули со всех сторон. Не могла с уверенностью сказать, что они были малы, скорее нет, но мне было страшно неуютно и хотелось прикрыться руками. Уж очень плотно ткань обрисовывала тело. Пока мы с Ильязом спускались на лифте в гарнизон, я то и дело пыталась как-то поправить эту деталь одежды, чтобы она так сильно не впивалась со всех сторон. Но сделать это незаметно оказалось не так и просто. «Оставьте штаны в покое, они великолепно на вас сидят», — с трудом сдерживая усмешку, заметил некромант, заставив меня покраснеть. «Это страшно, неприлично. Не понимаю, как я согласилась на подобную авантюру». «Это неприлично только в обществе с ограниченным восприятием. Мы же в Громгриан слишком уважаем своих женщин, чтобы заставлять их носить неподходящую моменту одежду. В лесу гулять в длинном платье можно. Но если мы выходим на охоту за грибами, в этой одежде вам все же будет удобнее». «Неправда», – тихо фыркнула я, чувствуя себя почти голой. «Ну, если же нет, то я хоть не буду переживать, что ваши длинные подолы запутаются у вас же в ногах. Да и в любом случае поздно сожалеть». Меня окинули внимательным взглядом с ног до головы, удовлетворенно кивнув. «Вы уже одеты, а мы практически спустились в гарнизон. Да и Чесвору не придется отводить глаза, пока вы будете усаживаться в седло». А вот на это мне было нечего возразить. Как-то сложно удавалось определиться, что хуже. Голые коленки или же штаны, так плотно обрисовывающие все пониже спины. И все же Ильяс оказался прав. В брюках было легче сидеть верхом. Заняв свое место, я по-дружески потрепала нечисть по голове, дожидаясь, пока место за спиной займет некромант. Рядом с пляжкой стояла еще пара ездовых существ. На высокой птице, что то и дело щелкала жутким зубастым клювом, сидела Шоша, поправляя какие-то ремни и петли. Рядом, весьма флегматично, кажется, даже задремав, сидел на огромном звере Рейв. Вернувшись из здания гарнизона, Ильяс протянул мне куртку и подтянул какой-то из ремней на брюхе пляжки. Подняв голову, мужчина внимательно глянул на Шошу, недовольно бухтящую под нос. «Так и быть, езжайте к реке». Светлые брови маленькой женщины взметнулись в удивлении, а затем сошлись над переносицей. «Это твое любимое место, и там самая большая грибница». «Знаю, но Корнелии там будет неудобно, слишком неровная местность. Так что давайте». Ильяс махнул рукой, поторапливая подчиненных, словно мог передумать. «И куда вы?» Шоша уже натянула поводья, готовая ударить по бокам своего ездового чудища, но в последний момент остановилась. Сейчас двор был пуст, если не считать нас, так что ее действия никакой толчии не вызвали, но огромный мохнатый зверь Рейфа недовольно вскинул лобастую башку, оскалившись в сторону птицы. «В дубняк поедем, погуляем по парку». «Там много сейчас не соберешь», — покачала головой некромант, начиная меня изрядно раздражать. «Дождей было маловато». «Шоша!» — первым осадил ее все же Рейф, кажется, почувствовав наше с Ильязом общее настроение. Иногда девушка переходила все границы разумного со своим мнением, которое обязательно должно было быть высказано. «Ладно, ладно, мы ушли». Недовольно, с налетом обиды фыркнув, Шоша все же дала пятками по бокам своей птицы, пустив ту мелкой рысью со двора. «Вот вредная выдра!» Тихо выругался раздосадованный Ильяс, запрыгивая в седло позади меня и заставляя отодвинуться как можно ближе к передней луке. «Чествур, выпусти дополнительный дозор. Не хочу никаких неприятностей сегодня. Не в такую погоду». Я подняла голову, всматриваясь в яростно-голубое, почти слепящее небо. Гарнизон прятался в тени гор, но мне очень хотелось попасть под солнечные лучи, поймать немного настоящего летнего тепла. Пляшка плавно вышла за ворота и словно бы потянула носом воздух, довольно фыркнув. «У вашей нежити сохранилась возможность чувствовать запахи?» Это казалось странным и непонятным, но я все же недостаточно знала о работе некромантов, особенно о таком ее варианте, что использовали в Громгриан. «Не совсем». Перехватив поводья одной рукой, Ильяс вдруг запустил другую мне на талию, двигая вплотную к себе, практически не оставляя места между нами. «Сидите глубже, мы поедем поверху. Пляшка чует врагов, на которых натаскана. Точнее, сейчас она их не чувствует, оттого и довольна. Да, моя клыкастая». Я вздрогнула, а затем засмеялась, услышав довольное урчание нежити. «Это было странно. Знать, что существо под тобой не живое, но все же ощущать его эмоции и реакции. Кажется, все немного сложнее, чем я думала. И некроманты позволили некоторым сущностям не только сохранить часть примитивного сознания, но и какие-то чувства». Выбравшись на небольшую поляну в стороне от гарнизона, пляшка вдруг резко развернулась и рванула вверх, огибая скальный гребень. Тут тропа не была крутой, но все равно приходилось крепко держаться и полагаться на Ильяза, пока нежить перепрыгивала с камня на камень. Ни одно существо, разве что какой-то горный барс, не сумело бы преодолеть подобного расстояния, да еще с двумя седоками на спине. Но для пляшки это не создавало сложностей. Нежить неслась вперед, довольно похрюкивая, иногда зависая на таких карнизах, что мое сердце невольно ухало вниз к подножию скал. Но вот пляшка повернула, почти отвесно взобравшись по невероятному участку скалы, и замерла на ровной площадке. Мы выбрались из тени, преодолев небольшой перешеек между двух вершин, и оказались совсем в другом мире. Внизу словно кто-то рассыпал шкатулку драгоценных камней, в солнечном свете сияла долина. Яркая, насыщенная зелень деревьев, тонкая змейка реки и пятна озер. С противоположной стороны в долину срывался белой полосой водопад, но здесь не было слышно грохота. Замкнутая со всех сторон, словно объятая горами, она все же была от края до края освещена солнцем. И запах. Ни с чем не сравнимый запах свежей травы после дождя и цветов. «Почему?» Я смотрела вниз и не знала, что именно хочу спросить. Почему нет поселений и людей в этом идеальном месте? Или почему растительность кажется сложенной из лоскутков? Или пропьянящий аромат цветов, от которого кружилась голова? «Сюда сложно попасть, а зимой такие снегопады, что пляшки по стремена». Так и не дождавшись внятного вопроса, фыркнул Ильяс, тронув поводья и прижав меня к себе крепче, когда нежить начала стремительный спуск. «А вот там...» Я подняла руку, желая узнать, что за небольшие домики, с виду пустующие, раскиданы по склонам то тут, то там. Но договорить не удалось. Пляшка сделала резкий рывок, и мои зубы клацнули с такой силой, что можно было бы откусить собственный язык. Конечно, мне бы его вернули потом на место, судя по состоянию пляшки. Но почему-то экспериментировать не хотелось. «Болтайте аккуратнее», — рассмеялся Ильяс, чуть придерживая разошедшуюся нечисть. «Это сторожки для тех, кто не успел подняться в гарнизон до прихода Бора или застрял из-за снегопада». «Бора? Вы уже несколько раз упоминали это явление. Оно так опасно?» Мы спустились в долину, и можно было больше не опасаться резких прыжков пляшки. «Может, и опаснее, особенно здесь, в закрытой долине. Но вам не стоит переживать, сейчас не сезон». Какое-то время мы ехали молча, как-то незаметно оказались под сенью высоких деревьев. Мы были в негустом, красивом лесу, не похожем на привычные. Здесь было слишком светло, слишком солнечно, словно на лужайке. Некромант натянул поводья и легко спрыгнул на землю, тут же протянув руки ко мне. «Здесь безопасно, и можно гулять, где хотите. Только все же старайтесь держаться на таком расстоянии, чтобы я мог до вас докричаться. Часа через три устроим небольшой пикник, если вы не устанете раньше». «И что мне делать?» Шокированно глядя на трость, которую мне пихнули в одну руку, и маленькую пустую корзинку, которая оказалась в другой, спросила я. «Собирать грибы», — широко осклабился Ильяс, поправляя куртку. «Но где?» Растерянно попыталась уточнить я, но вопрос был задан удаляющейся спине, темнеющей между деревьев. «Везде», — не оборачиваясь, махнул рукой некромант. «Что за...» Я немного постояла, глядя на пляшку, повернулась, осмотрела лес со всех сторон, еще немного постояла, разглядывая корзинку. Поведение Ильяса казалось довольно нелепым и немного оскорбительным, но это на первый взгляд. Этот мужчина для всего имел причину, даже если я и не понимала. Так что, решив все же не обижаться, я пожала плечами и повернулась к пляшке. Ходить одной было все же как-то немного не по себе. А нежить прекрасно лавировала между деревьев. «Пойдешь со мной?» Мне показалось, что в глазах промелькнуло удивление. Пляшка хрюкнула, словно уточняя, не ослышалось ли, так что пришлось пояснить. «Твой хозяин сбежал. Не знаю уж, может, у него живот прихватило. Хотелось бы, но не это важно. Мне тут немного жутенько. У вас столько всякого гадкого водится. То жижа какая-то красная из-под земли лезет, то бора эта непонятная. А ты такая милая, такая сильная и надежная. Идем со мной, а?» Пляшка прикрыла глаза и захрюкала, словно не могла сдержать смех. Никогда не слыхала, чтобы нежить ржала над ведьмой. Но пускай, если ей так надо. Для себя, решив, что это такое проявление согласия, я потрепала зверюгу по голове и, самодовольно насвистывая, медленно двинулась в противоположную сторону от той, в которую пошел Ильяс. «Пляшка, догоняй!» Отойдя на пару десятков шагов, позвала я. И даже немного удивилась, когда за спиной послышалось потрескивание веток. Мы так и гуляли. Я медленно брела между деревьев, а за спиной в нескольких шагах, похрюкивая, шла пляшка. Несмотря на то, что лес отличался от привычного, я все же прониклась прогулкой, раздвигая траву тростью. Но попадались какие-то совсем неинтересные экземпляры. До того момента, как на пути не попалось поваленное полусгнившее дерево, на котором черными пятнами выглядывали знакомые грибы. Я от неожиданности упала на колени, выронив и трость, и корзину, не веря собственным глазам. В спину с недовольным похрапыванием ткнулась мохнатая голова, едва не уронив прямо на драгоценную находку. Кажется, пляшка решила, что я случайно упала. Чуть отстранившись, я ухватила за один из торчащих клыков, повернув морду так, чтобы нежить видела. «Смотри, быть не может. Знаешь, сколь на рынке она стоит? 2 серебряных за сушеный гриб. О!» Попискивая от восторга, я осторожно собрала грибы в корзинку. «Это сколько же эликсиров можно наготовить? До одной партии мне хватит, чтобы...» Придумать, на что именно я хочу потратить такое богатство, сходу не получалось. Но остановиться теперь было невозможно. Поднявшись на ноги, я теперь уже совсем с иным настроением принялась заглядывать под кусты и ветки. И мои старания окупились. Через пару часов, когда ноги уже нещадно гудели, а с лица не сходила довольная улыбка, я присела на подвернувшийся пень, весомо заявив пляшке, что больше никуда не пойду. «И мне кажется, что самое время устроить небольшой привал». Ильяс появился из-за дерева, словно призрак. «Как ваша охота?» «О, я в восторге! Ничего удивительного, что вы не пускаете никого в свою долину! Столько невероятного! Искренне поделилась я, чувствуя, что день удался. «Я рад». Потрепав по загривку пляжку, некромант полез в одну из сидельных сумок, вытягивая оттуда большую флягу. «И смотрю, вам было не одиноко?» «Ничуть. Пляжка – отличный компаньон для прогулок». «В отличие от меня?» – со смехом уточнил Илья, сплеснув мне в серебряную чашу горячего содержимого фляги. «Именно». «Но вы от меня немного отдохнули, а это главное. Хотите пирога с сыром?» «О, да». Чувствуя, что могу сейчас проглотить его целиком, почти застонала я, пытаясь как-то оттереть с рук темный грибной налет. «О, нет». Заметив мои бесполезные действия, строго покачал головой некромант. «Сперва смыть отраву с ваших пальцев». «Да мне не опасно», – попыталась я протестовать, но меня и не думали слушать. Быстро собрав вещи, Ильяс помог мне подняться и одним движением усадил в высокое седло. «Тут недалеко озеро, там перекусим». «Мои возражения имеют смысл?» Усталая, но довольная, я облокотилась на переднюю луку, рассматривая некроманта. «Нет». Широко улыбнувшись, явно видя, что я согласна со всем, что не требует моих усилий, покачал головой мужчина. «Ну и ладно. Сегодня мне не хотелось спорить». В крепость мы возвращались ближе к вечеру. Солнце успело порозоветь, став не таким ярким, и пляжка последний кусок дороги преодолела в предзакатном сумраке. Тени, которые отбрасывали горы, позволяли ночи наступать почти мгновенно. Вот мы только наблюдали, как начинается закат, а стоило свернуть за отрог, как мы попали в поздний вечер. «Вам понравилась прогулка?» Пользуясь тем, что ветер совсем стих и не гудел между вершин, спросил Ильяс, пригибаясь ближе. Чуть выше, там, где склон извивался, несколькими неяркими огнями светился гарнизон. «Да», – утомленно, но довольно отозвалась я, прикрывая глаза. «Еще бы, столько редких и дорогих ингредиентов. Ничего, что ноги гудят, а спина завтра предъявит мне все претензии. Такой возможности я бы ни за что не упустила. Не говоря уже о том, что возможности побыть так долго с самой собой – пляжка не в счет. Без чужого присутствия или необходимости за кем-то приглядывать у меня не было уже давным-давно». «Несколько дней меня и пары командиров не будет», направляя пляжку выше, прямо к светящимся огням, продолжил некромант. «Завтра будет солнечно, и пока держится такая погода, можно проверить дальние участки. Я вас очень прошу выполнять предписания и не отказываться от лекарства». «Это на самом деле важно и может помочь», едва ли не зевая, сонно спросила я. «Теперь, когда мне не было страшно сидеть на спине нежити, я, кажется, вполне уютно могла провести время, опираясь на грудь Ильяза. В том, что мне не дадут упасть, я была теперь уверена». «Абсолютно», – перехватывая поводья одной рукой и обнимая меня свободной, подтверждая мои мысли, фыркнул мужчина. «По возвращении как раз проверим, насколько хорошо будет двигаться процесс и, может, сумеем чуть продвинуться в восстановлении ваших каналов. Вы же найдете, чем заняться в мое отсутствие». «Ага». «Грибочки, грибчики, грибулечки». Пытаясь повернуться боком так, чтобы мне было удобнее и можно было спрятать нос от прохладного ветра, пробормотала я. «Мне невероятно льстит ваше доверие», стараясь сдержать смех, заметил Ильяс. «Но мы почти прибыли». Недовольно застонав, я попыталась открыть глаза. Получалось плохо. «Потерпите немного и сможете отдохнуть в собственной постели». «Вы меня ушатали». Прикрывая зевок рукой, заметила я и вздрогнула, услыхав за спиной мужской заливистый хохот. Ну, хоть кому-то из нас весело. Однако отправиться спать мне сразу не позволили. В обеденном зале на большом столе, словно на ярмарке, были разложены грибы, собранные обитателями Громгриан. Вот только меня посетили смутные сомнения, стоило увидеть общий улов. «Это что?» Рассматривая большой плотный гриб с белой ногой и бурой шляпкой, спросила я. «На сушку. Если в суп кинуть, аромат на всю крепость будет», довольно уперев руки в бока, отозвалась Шоша. «А это от паразитов? Маленькие желтые грибы, похожие на воронки, я знала. Только их лучше было сушить целиком, а не крошить, как делал Рейв, покромсав уже больше половины». «Ты что, от каких паразитов?» Удивленно воззрилась на меня Шоша. «Это со сметаной. Сейчас первыми и приготовим. Пока все приведем в порядок, уже будет ужин». «Из грибов?» Я, ища поддержки, обернулась на Ильяза, что несокрушимой громадой стоял за моей спиной. Но некромант чуть снисходительно улыбнулся. «Видно, в тех местах, где вы проживали, так не принято. Но да, большая часть урожая для еды». «Но как так?» Покрепче ухватив собственную корзинку, чтобы никто не вздумал вдруг позариться на мое богатство, я чуть отступила под внимательными взглядами. «А что у тебя?» Кажется, Шоша поняла, что у нас разные взгляды на сегодняшнюю прогулку. «Не дам, это есть нельзя», – строго, словно имела дело с непослушными подростками, заявила я. «Почему?» «Корнелия собрала грибы, которые ни один из нас не умеет оценить в должной мере», – приобняв меня за плечи и подталкивая к столу, ответил Ильяс. «И я очень надеюсь, что она просветит нас об их свойствах». «Это сложно», – вскинув голову на мужчину, который не давал мне остаться в стороне, заметила я. «Никто не станет вторгаться в вашу вотчину, но мне и самому интересно, что именно вы нашли в чаше. Покажете?» «Хм, мне не хотелось, очень, но причин отказать не было». «Тогда вам нужно сдвинуть, потому что грибы не должны соприкасаться. Даже в таком виде это может быть несколько небезопасно», став во главе стола, хмуро заметила я. На освобожденное место поставили мою корзинку. Заняв места вокруг, некроманты продолжали чистить и нарезать свой улов, с интересом поглядывая на меня, ожидая начала. «Ладно». Собираясь с духом, я вынула первый гриб из своей корзины, показывая собравшимся. «О, я этот знаю. Он обычно на трухлявых пнях растет», заметил Рейв, продолжая крошить желтые воронки. «Верно. При правильной подготовке он может спасти от лихорадки, а может вызвать сильнейшую рвоту, если перестараться с дозой. Одна ложка тертого порошка стоит 2 серебряных монеты на столичных рынках». Кажется, последнее упоминание не произвело на присутствующих должного впечатления. Свойства грибов интересовали их куда больше, чем стоимость моих сокровищ. «Это...» – тонкая ножка, похожая на паутинку, и маленькая, почти прозрачная шляпка бледно-голубого, почти белого цвета. «Лучшее средство от язв и воспаленных ран. Быстрее помогают только личинки янтарного мотылька. Одна ложка мази стоит 5 серебряных, если правильно приготовить». «Никогда не думал, что грибы могут быть настолько полезны», отозвался один из командиров с дальней стороны стола. «Наше мастерство не требует такого числа разных лекарств, мы справляемся своей магией», заметил Ильяс, внимательно меня слушавший до этого. «В крайнем случае помогали умения хельват, но я однажды слышал про ведьм, что знают грибную медицину. Но говорят, это редкие, особые знания. Потому что все зависит от сезона, и есть очень много похожих грибов». Я кивнула, почувствовав некоторое удовлетворение внутри от того, что мой талант и знания признали редкостью. «Вот вам пример». Я взяла одну желтую воронку, которую нарезал Рейв, и, порывшись в собственной корзинке, вытянула похожую, но с бурыми пятнышками. «Это ложное, мы такие не берем», тут же, приглядевшись, выдала вердикт Шоша. «Верно. Одну вы будете есть со сметаной, а вторая может вас убить. Или вылечить приступ астмы, если знать, как использовать». «И вы все это знаете? Куда, сколько и для чего?» «Конечно», – стараясь не сильно задирать нос, кивнула я на вопрос одного из присутствующих. «Ильяс», – это уже хельват. Старуха до этого сидела, молча слушая, теперь прямо, не мигая, уставившись на мужчину. «Есть что-то, что может впитать яд с кожи? Или то, чем можно залечить сильный ожог?» Щит хмурился, откинувшись на спинку стула. «Да, но мало. Хватит на совсем небольшую зону поражения». Я вдруг замолчала, сообразив. «Та красная жижа, верно? Можно попробовать, но для этого надо много сырья. Нарезать, высушить. Это невыгодно». Мне было жаль. Даже для эксперимента придется потратить все, что я сегодня собрала. А я уже примерно посчитала, сколько сумею на этом заработать. На домик в лесу бы не хватило, но хоть для начала... «Вы сможете переработать это все?» Смуглая рука с длинными пальцами охватила содержимое стола передо мной. «И написать подробную инструкцию?» «Да». Тихо и немного печально отозвалась я. «Тогда...» Ильяс сложил руки на груди, рассматривая меня, словно рассмотрел что-то новое. «Можете приступать. Хельват обеспечит вас всем, что нужно для работы. Можете составить список». «Ладно», – протянула я, едва ли не кривясь. Возразить было невежливо, так как при всем желании я не сумела бы оплатить медицинские услуги такого некроманта, как Ильяс. Но упущенная прибыль, которая уже почти была в моих руках... «И составьте смету по рыночной цене», – Неожиданно улыбнувшись, добавил некромант. «Это невежливо. Я здесь живу и столуюсь, да и лечение... С одной стороны, мне очень хотелось бы все это продать по хорошей цене, с другой — совесть тихо подвывала, придерживая жадность за шею». «Да, Ильяс, это как-то нелогично», — попыталась встрять Шоша, но некромант резко махнул рукой, даже не повернув голову в сторону подчиненной. «Как думаете, Корнелия, кто-то из нас в частности или Громгриан в целом испытывает сложности с финансами?» «Не знаю». Вопрос показался с подвохом, но кто знает, что подразумевает Ильяс, задавая его. «У нас достаточно большая казна, чтобы выкупить средний городок со всеми его жителями и кормить их еще лет 5-6. Потому мы можем себе позволить услуги такого мастера ради собственного благополучия. Что же касается вас, сколько оклад наставницы баронской дочери?» 12 серебряных в месяц, жилье и пропитание», попытавшись выглядеть гордой, отозвалась я. «Примерно так я и думал», не обратив внимания на удивленные вздохи за столом, покивал некромант. «Потому не отказывайтесь от моего предложения. Я знаю, что в другом случае вы бы все это продали в надежде заработать себе небольшой капитал. Мы просто избавимся от промежуточного звена посредника и необходимости наведываться на рынок». «Почему тогда вы не делаете зелья в остальное время и не продаете их, если составы настолько дорогие?» Рейв даже отложил свой нож, которым до этого крошил грибы, чтобы посмотреть на меня с вопросом. «Потому что вблизи людских поселений это все не растет, а там, где и можно что-то отыскать, вдоволь других, более быстрых охотников. Такое место, как ваша небольшая долина, поистине бесценный источник дохода для умельца. Но разве же туда можно попасть иначе, кроме как на спине пляшки?» «Можно, это так, но это будет весьма затруднительно, и никакие грибы уже не будут нужны», — согласно кивнула Хильват. Осмотрев мою добычу, старуха задумчиво потерла бровь. «Мы можем тебе чем-то помочь с этим сегодня?» «Нет, мне нужно только место, где никто случайно до них не доберется, и два тазика с водой. Кое-что следовало бы замочить. Я не договорила, подавить зевок уже не получилось». Так что я несколько неловко прикрыла рот рукой. «Рейв, принеси воду в башню», – кивнул Ильяс, поднимаясь и подхватывая мою корзинку. «Пока все поставим там, а позже решим по необходимости». «Хорошо. Тащиться в башню мне не очень хотелось, но если не сделать необходимый минимум сегодня, то завтра можно будет выкинуть часть добычи, в том числе самые ценные из грибов. А это было недопустимо».